20 лет назад это был цветущий, мордастый, румяный парень, вечно с нагловатой ухмылочкой на полнокровных губах. Местная знаменитость, гроза района. Сейчас передо мной сидел обрюзгший, рано постаревший человек с заплывшими глазами, с серой, нездоровой кожей на вислых щеках. Меня он, кажется, не узнал. Когда я вернулся с уже откупоренным боржомом и дал бутылку Витьке прямо в руки, Мнишин сказал с сожалением: «Работали с тобой, работали, все без толку. Один покойный зеняк столько сил на тебя нагадывал, хлопал, а зря. Ну, теперь ты допрыгался», — закончил он зловеще. Витька залпом всосал в себя бутылку и несколько секунд сидел с выпученными глазами, отдуваясь. Потом смачно рыгнул, распространил по всей комнате тяжелый запах перегара и вдруг завопил истерически: «Чего допрыгался? Чего допрыгался? Что вы мне шьете? Зачем пальцы брали?» Он замахал в воздухе испачканной черной краской пятерней. «Убил я кого, да? Зарезал, да?» В комнате наступило молчание. Только слышно было, как сердито сопит и икает Витька. Наконец, голубка довольно пробурчал: «Ха, прорвало малыша. Надо было давно ему водички дать». Валиулин прошелся по кабинету и присел на край стола перед Байдаковым. «А давай, милый друг, вспоминать, откуда деньги?» Витька быстро оглядел всех, кто был в комнате. Я заметил, что глаза у него теперь заблестели. Похоже, боржом ударил ему в голову. «А может, я их выиграл?» — спросил он с надеждой, как бы предлагая на общее обсуждение вариант ответа, который всех может устроить. «Выиграл? У кого?» «Да не знаю я!» — рассердился Байдаков. «В Шмона, а то на Бегунках». «Значит, ты утверждаешь, что не помнишь, откуда у тебя эти деньги?» — сформулировал Валиулин. «Ага, утверждаю». Он икнул, пробормотал пардон и умоляюще приложил руки к груди. «Да нет, ну кроме шуток, не помню. Ну хотите, на колени встану?» «Ты какой день в запое?» — деловито поинтересовался Мнишин. Витька потерянно махнул рукой. «Ох, не спрашивайте! Месяц ни грамульки, человеком себя почувствовал!» В голосе его появился слезный надрыв. «Оделся вот!» — он подергал себя за полы кожаной куртки. «Месяц не пил? А как оделся?» — наставительно прогудел голубка, намекая на прямые материальные выгоды воздержания. А я с удивлением подумал, что мне так одеться не хватило бы месяца, даже если б я этот месяц не только не пил, но и не ел.